Глава 9. Николь Дейрон. Когда мы оказались во флайере и тот поднялся в воздух, я уставилась в окно. Какое-то время бездумно смотрела на город, расстилающийся под нами, и на видневшуюся безбрежную гладь океана с легкими набегающими на песок волнами. Еще несколько дней назад я и не подозревала, что все так повернется. И нет, так внезапно закончившегося отпуска мне было вовсе не жаль. А вот возможности побыть возле океана и насладиться им еще как. И все же. Океан сделал для меня самое важное. Подарил встречу с невероятным мужчиной. Я украдкой глянула на Эрика. Он уверенно вел флайер, сосредоточившись только на маршруте и не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. Его темные волосы немного падали на лоб, скулы заострились сильнее, чем раньше. И в позе мужчины чувствовалось явное напряжение. Наверное, переживает, что ему в ученице и заодно в напарнице досталась я. Но отказываться от такого шанса, какой мне выпал, я не собиралась. Это просто удача. Получить в наставники того, кто обладает таким же даром, что и я. Город мы покинули как-то быстро и незаметно. Внизу потянулись песчаные дюны с огороженными транспортными туннелями и дорогами, редкие постройки. На остров я летела совсем другим маршрутом, поэтому удивлялась такой резкой смене ландшафта. На связь вышел Нар Маркус, коротко сообщил, что 3 флайера, присланных Риком для подстраховки, кружат чуть левее от нас, и отключился, разворачивая транспортник, чтобы вернуться в город. Я с трудом подавила вздох, вспоминая, что как только мы поднялись со стоянки гостиницы, за нами незаметно прицепились 2 военных флайера. Нар Маркус сказал, вроде как хотят убедиться, что я и Эрик уехали из города. Но в любой момент все может измениться. Я покосилась и на нашу невольную охрану, и на мелькающие вдали флайеры с военными, мечтая отвлечься от тягостных мыслей, но получалось это с трудом. Вызов на Лиар Эрика пришел через 10 минут после расставания с Маркусом. На голограмме появился мой отец. «Эрик, вы встретились с Николь?» Нездороваясь и явно немного волнуясь, спросил он. «Да», — коротко ответил он и повернул голограмму так, чтобы отец меня увидел. Он с явным облегчением выдохнул и немного устало потер виски. «У вас все в порядке?» «Да, Эдвард», — снова ответил Эрик и ни слова не произнес ни про военных, ни про земное правительство, ни про сопровождающую нас охрану. «Дочь», — поинтересовался он. «Все хорошо, отец», — подтвердила я. Ему и правда ни к чему знать, что тут у нас творилось. Все уже почти позади, какой смысл лишний раз его волновать? «Ты не отвечала на вызовы, я переживал», — мягко заметил отец. «Лиар сломался, как приобрету новый, напишу тебе». «Понял, куда направляетесь?» Я покосилась на Эрика, который не спешил дать ответ, чуть прикусила губу. «В космопорт. У нас совсем скоро вылет на Ариату», — нашлась я. «Отличная новость. Хорошо, что не медлите». «О, да». «Несколько дней со мной, возможно, не будет связи, отправляюсь в командировку», — сказал он, по-прежнему не сводя с меня глаз. Я кивнула. Отец и раньше часто уезжал, ситуация привычная, но сейчас он явно беспокоился за меня. «Не волнуйся, я справлюсь», — подбодрила его, насколько умела. Мы распрощались, и Лиар Эрика тут же сработал снова. На экране появился незнакомый мужчина в военной форме. «Добрый день, Нар Эрик». «Добрый, командир Миар. Что случилось?» — поинтересовался он, всматриваясь в данные приборов. «Хотел уточнить, получили ли вы списки нужных вам девушек с острова. У нас случился небольшой сбой в программе при отправке файлов». «Да, все получил, благодарю». «Хм, и зачем Эрику они понадобились? Неужели искал меня?» От этой догадки сердце сделало скачок и забилось чаще. Командир Миар пожелал хорошего дня и коротко попрощался. Голограмма исчезла, и пространство наполнилось гулом флайера. «Зачем ты искал меня?» «Командир, полагаю, один из руководящих спасательной операции на том острове, говорил о списках девушек». Этот момент стоило прояснить прямо сейчас. Вдали уже виднелся космопорт, поговорить об этом после может и не быть времени. Эрик развернулся, и мы оказались с ним лицом к лицу. И на какой-то миг я забыла обо всем, что хотела знать, срываясь в аквамариновую глубину его глаз. Поблагодарить тебя хотел. Всё-таки не каждый раз мне спасают жизнь, да ещё дважды. Я хмыкнула. Конечно, на острове всё получилось чисто случайно. И мы оба об этом знаем. Но услышать его слова было приятно. Пожалуйста. А вообще, учитывая твою защиту от земного правительства и предстоящее, явно непростое наставничество. Тут я вздохнула и добавила. Считай, мы квиты. Спасибо за всё это. Тихо сказала я. Эрик несколько минут молчал, прежде чем ответить. Твоя защита теперь моя прямая обязанность, Николь. Пока полностью не освоишь дар. Почему ты пообещал это моему отцу? Поинтересовалась я, всё по-прежнему сгорая от любопытства. Мужчина задумчиво посмотрел на сенсорную панель, словно в данный момент она занимала его больше всего на свете. И я уже не надеялась получить от него ответ. Эдвард как-то спас мне жизнь. За этой фразой явно пряталась целая история, но расспрашивать Эрика я не решилась, понимая, что вот-вот переступлю личную границу ещё сильнее, чем сейчас. Во флайере возникла какая-то оглушающая тишина. Эрик пронзал меня взглядом, отчего было трудно дышать, и при этом не думал ни отодвигаться или поворачиваться к панели управления. «И ещё. Я искал тебя, желая спросить, почему ты тогда ушла?» не дождавшись меня на утёсе. Но, сдаётся, ответ на этот вопрос у меня уже есть. У тебя после потрясения от цунами проснулся дар, да? Да. Флайер вдруг тряхнула, и я не удержалась и упала прямо на Эрика, оказавшись сверху. До его губ, горячих, манящих, оставалось всего ничего, и дыхание мужчины коснулось щеки. От этого простого даже не прикосновения, а лишь ощущения близости. Позвоночник прошило жаром. Я осторожно отодвинулась, пробормотав извинения. И чувствую, как олеют щёки. И едва это сделала, как сверху на Эрика обрушился шар воды. Остановить он его не успел, как и увернуться. «Ой, вот откуда она здесь вообще взялась?» «Николь, ты же не только призывать воду можешь, но и преобразовывать в неё энергию». «Что?» Я вытаращилась на Эрика, который немного приподнялся, но флайер вновь тряхнула, и я опять рухнула на мужчину. И не успела даже опомниться, отодвинуться и снова начать извиняться. Как дверь во флайере распахнулась. «Это мы что же, уже прилетели?» «О, я помешал», — раздался мужской голос, в котором плескался явный и абсолютно нескрываемый смех. Я подскочила, чуть не врезавшись головой в спинку кресла. Обернулась, смотря на широкоплечего мужчину, одетого в тёмно-серый космический костюм. Глаза у него мерцали тёмным серебром, а волосы, собранные в низкий хвост на затылке, немного растрепались от ветра, гулявшего по космодрому, куда мы приземлились. «И тебе здравствуй, Рик», — отозвался Эрик, невозмутимо поднимаясь и не обращая внимания на тон собеседника. «Так это капитан Рик, о котором говорил Нормаркус?» Не ожидала, что именно он нас встретит. «Здравствуйте», — выдохнула я. «У тебя там тренировочный зал, надеюсь, свободен?» — поинтересовался мой наставник, слегка стряхивая капли воды с костюма и волос. Рик чуть удивлённо приподнял брови, а Эрик кивком указал куда-то в сторону, за мою спину. Капитан Рик не удержался от любопытства, заглянул во флайер, и я тоже обернулась. Где-то десяток водных шаров размером с небольшой теннисный мяч парили в воздухе, сталкивались друг с другом, сыпали каплями и даже не думали исчезать. «Впечатляет. То-то я не удивлён, что хотите сбежать с водной планеты. Надеюсь, мой корабль случайно не утопите». «Не смешно», — отрезал Эрик. «Смешно будет, если нам в космос не на чем будет выйти». Эрик, похоже, с трудом сдержался, чтобы не фыркнуть. Бросил взгляд на растерянную меня. «Не паникуй. Рик шутит, пытаясь разрядить обстановку», — сказал он. «Странствующая медуза вообще никому не по зубам. Даже его жене с третьим уровнем дара к управлению электричеством. Про пиратов я уже молчу. Весь дальний космос перевернул». «О!» Я с явным любопытством посмотрела на бравого капитана, немного отпуская тревогу. Рик весело хмыкнул, неожиданно подмигнул мне, отступая и тем самым предлагая выбраться наружу. Я чуть помедлила. «Эрик, как убрать шарики?» — спросила тихо. «Пока никак. Ты еще не умеешь чувствовать энергию и сосредотачиваться». И после этого спокойно взмахом руки отправил водные шары наружу, где они с громким плюхом упали на покрытие. И все бы ничего, но за этим с каким-то ненормальным интересом, похоже, с трудом удерживаясь от вопросов, наблюдала часть команды Рика, выбравшаяся из флайера. «Так, раз вы добрались, можете отправляться на «Медузу». 342-й сектор. Доступ я открыл». Эрик как раз вытащил мой чемодан и сумку, кивнул. «Я остаюсь проследить за отгрузкой, но тай на корабле. Она принимает груз с Калиастры, так что можешь ее смело набирать». «Хорошо», — ответил Эрик, выстраивая на Лиаре маршрут. «Идём, Николь». Я оторвала взгляд от многочисленных космических транспортников и отправилась следом за Эриком.